Пробравшись внутрь, я под видом охранника, используя слепые пятна в зоне покрытия камеры, свою скорость добрался до сервера, и найдя нужный вход, вставил флешку и подсоединил в нужном месте жесткий диск. Программа, установленная в ней, активируется автоматически в 22:37 в последний день выставки. В это время наш русский друг уже должен будет лететь в своем костюме на повторную встречу со Старком. Выбравшись, я отправился к себе, чтобы подготовиться к завтрашней встрече со злым русским. Вот я и вернулся на Старк-Экспо. Заняв место в первых рядах, я стал ждать начала презентации Хаммера. Пропустим неважные выступления на Униимов, и вот появляется этот индюк. Исполнив свои танцульки, он наконец переходит к речи. «Дамы и господа, слишком долго наша страна теряла в войнах своих храбрых сыновей и дочерей. Железный человек заставил нас думать, что эти времена остались позади. К сожалению, этой технологией с народом не поделились. Это несправедливо, неправильно и, наконец, подло. О Господи!» — послышалось мне сзади. Обернувшись, я напряг все мышцы лица, чтобы не показать удивление. Сзади меня сидели Наташа и Пиппер. Задержав взгляд на секунду, я отвернулся, но что странно, я успел заметить взгляд вдовы, направленный на меня, и это был не тот взгляд, который кидают на случайного человека в толпе. От размышления об этом меня отвлекли жидкие аплодисменты, которые раздались на шутку Хаммера. Ведь это была шутка. Поняв, что его потуги казаться великим дельцом, как Старк, никто не оценил, он перешел наконец к сути. «Дамы и господа, сегодня я представляю вам новое лицо вооруженных сил США – Хаммердрон». После его слов из-под сцены начали выдвигаться ряды боевых машин смерти, а люди начали радостно аплодировать им, не зная, что через пару минут эти машины пойдут в атаку уже на них. Как раз во время появления второй пачки дроидов у меня зазвонил телефон. «Алло, Раин, ты ведь сейчас на выставке?» — услышал я голос Старка из трубки. «Да», — ответил я, понимая, что он хочет сказать. «Выйди ко входу из зала, я пришлю тебе подарок», — сказал Старк и сбросил звонок. В небе в 3 минуты от выставки. «Джарвис, насколько готов костюм?» — спрашивал Тони, пытаясь выжать все из нового реактора. «Костюм завершен на 63%. Основное вооружение установлено и броня готова к эксплуатации, сэр. Что насчет скорости доставки?» — спросил Старк, рассматривая графики с информацией по броне. «Она отстает от вас на минуту, сэр», — ответил Джарвис. Стоя у входа, я заметил пролетающую фигуру Старка и не знал, бежать ли мне внутрь или остаться ждать его подарка. Но логика все же перевесила импульсивность, и я стал ждать броню. Почему именно броню? Ну а что еще может прислать Старк? Тем более, даже учитывая мою скорость и появившуюся регенерацию, я не думаю, что смогу уклоняться от пары тройки очередей из пулеметов. Спустя несколько десятков секунд предо мной спустился гробик на реактивной тяге. Открывшись, он показал костюм, который выглядел частично так же, как и на моих рисунках. Забравшись внутрь, перед моим лицом появилась куча экранов. Через пару секунд меня поприветствовал голос Джарвиса. «Приветствую вас, мистер Пирс», — сказал я. «А я вижу, вы времени не теряли и смогли узнать, кто я», — ответил я, приспосабливаясь к ощущениям передвижения в костюме и направляясь внутрь здания. «Хочу отметить, что вы и не особо скрывались, сэр», — подметил я. «Ну что есть, то есть. А теперь скажи, что уже работает в этой птичке», — сказал я, разминая плечи. «Боевые системы не были протестированы и костюм не получил полный набор вооружения. Сейчас вам доступны пулеметы на запястьях, 2 гранатомета на каждой руке, имеющих по 3 заряда, одноразовый гигалуч на груди и ракетный залп», — перечислил мое вооружение и. «А сколько он протянет без зарядки, а то реактора я в нем что-то не видел», — спросил я одну из самых важных вещей. «Костюм работает от старой разработки мистера Старка, и эта батарея продержится 5 часов активных боевых действий. Также выстрел гигалуча не повлияет на время работы, так как он работает от отдельно одноразового источника питания», — обрадовал меня и. «А что насчет подстройки под размеры?» — спросил я, вбегая в зал и наблюдая, как Роуди нацелил пулемет на Старка. «Эта технология требует более точной настройки, и у мистера Старка не было времени ее подстроить под системы брони», — ответил и. Видя, как Тони взлетает, я закричал Джарвису, чтобы он предупредил Старка не улетать через стеклянный вверх, но было уже поздно, и он выбрал стеклянный потолок, чтобы уйти из-под огня. Стекло, поломанное пулями дронов, упало вниз и убило по меньшей мере человек 20 и покалечило еще больше. А это было только 10-20% от всего потолка. Что случится дальше, когда взлетевшие за Старком дроны авиации пробью собой остальное, и представить было страшно. Вокруг были крики и лужи крови от тех, кого прошили куски стекла. Я не знаю, что побудило меня действовать в тот момент, но я не смог просто стоять и смотреть на эту сцену. Один из зарядов гранатомета смог сбить два дрона в полете, и они упали слева от сцены. Но остальные продолжили лететь, не обращая на меня внимания. Я сорвал с себя переднюю часть шлема, которая мешала лицу при трансформации. В момент, когда дроны пробили потолок, поддался желанию, которое рвалось изнутри. Я закричал, хотя в этой форме это было больше похоже на вой. Мой вой был таким сильным, что от него начали лопаться бокалы, и подняв голову к небу, я усилил свой крик на максимально возможную мощность для моих связок. Осколки, которые должны были поубивать большую часть гостей, были просто разрушены до состояния песка. И в таком виде они были опасны только тем, кто мог в этот момент смотреть вверх, но по общему настроению зала я видел, что у них появилось более приковывающее внимание зрелище, а именно я. Сейчас они пытались понять, являюсь ли я врагом, и благо на мне была броня Старка, что хоть немного, но уменьшало страх, вызываемый моим внешним видом. «Бегите!» – прокричал я им, и как будто очнувшись ото сна, они поняли, что большая часть дронов, то осталась в зале, и они, не останавливаясь, двигались в сторону выхода, давя трупы и раненых, которые не смогли уйти с их пути. В этот момент перед моими глазами повис экран с заданием. Задание получено. Железо и кровь. Спасите людей на Старк-Экспо и уничтожьте дронов Хаммера, взятых под контроль. Также помогите в сражении Железному Человеку и Воителю. Награда за выполнение зависит от количества уничтоженных дронов и спасенных жизней. Наказание за провал. Потеря уважения Старка, внесение в список угроз щита и общественная ненависть. Глава 22. Мини-объяснение. Дроны делятся на 4 вида. Это авиация, улетевшая преследовать Тони, сухопутные войска, вооруженные мини-артиллерией, флот, способный устраивать ракетный дождь, и морпехи, просто морпехи. Оценив перспективы моих проблем при провале, я почувствовал умножение своей мотивации втрое. Открыв огонь из пулеметов, я пошел на сближение с дронами. Уклонившись от их очередей, я уничтожил двоих морпехов очередью и, воспользовавшись телом одного из них, как броней я понесся на сухопутки. Кинув остатки дрона в одного из стрелков, я вступил в ближний бой. Хотя боем это было сложно назвать. Дроны больше полагались на свою броню и вооружение, а когда твой противник умеет правильно двигаться и часто оказывается сзади, то пострелять не особо удается. Нет, он, конечно, пытался пару раз меня ударить, но по его движениям было видно, что это точно не то, к чему его готовили. Помяв его корпус и, наконец, проделав дыру, я вырвал так желанный мной мини-реактор. Потеряв доступ к питанию, дрон сразу упал лицом вниз. Реактор я оставил рядом, и, оторвав большую пушку, я двинулся к другим жестянкам. Выглядел я со стороны, наверное, крайне странно. Гуманоидный волк в технологичной броне выбивает дерьмо из роботов с помощью оторванной пушки, используя ее как биту. Используя мое новое оружие и пару выстрелов из гранатомета, я уничтожил 5 морпехов и 2 сухопутки, опять же достав их реакторы. В какой-то момент я заметил, как сухопутки приняли положение для стрельбы по приближающемуся Старку. Я сразу рванул в их сторону и выпустил 2 выстрела из гранатомета по их скоплению. Мои заряды уничтожили 3 дронов, но 2 уже начали целиться. И в этот момент я, наверное, был похож на персонажа комедийных фильмов, который пытается безуспешно выбить дверь. Прервать их атаку я решил с помощью тарана. Разбежавшись и столкнувшись с одним из них плечом, я просто стек по нему вниз. Когда мой взгляд упал на бетонную лестницу, я смог понять, в чем была ошибка моих действий. Я не учел, что для ведения прицельного огня они используют штыри, как стабилизаторы позиций. Но успеть помешать их огню, даже учитывая новую информацию, я не успел. Благо дрон из-за моего тарана немного погнулся и прицел был сбит, что позволило Старку неплохо подставить под его огонь авиацию, висящую на хвосте. Занимаясь сухопутными дронами, я потерял из поля зрения флот, а он за время моего ступора успел навести свои орудия на меня, и, обернувшись на них, передо мной предстал дождь из ракет, направленный в моем направлении. Если я попаду под эту атаку, то броня и мне вместе с ней каюк. Для начального способа противодействия я выбрал ракетный залп, который хранился с начала боя. Все же вещь одноразовая и очень ценная. Лазер же был в этот момент бесполезен из-за своей направленной зоны действия. Залп успел снять 60-70% ракет, стремившихся ко мне, но и оставшейся части хватит для моей смерти, ну или очень мучительного восстановления. А учитывая, чем мне грозит провал миссии, этого никак нельзя допустить. Чтобы провернуть финальный трюк, мне не хватало скорости реакции. Поэтому я закинул 19 очков в ловкость, чтобы пробить порог человеческого максимума. Перед глазами вылетело сообщение с поздравлениями и новым навыком, данным мне за прохождение еще одного предела тела. Выпустив последний заряд из гранатомета, мир вокруг меня как будто замедлился, и я мог четко наблюдать, как граната летит в сторону оставшейся части ракетного залпа. Дождавшись нужного момента, я выпустил пулю, которая точно поразила гранату и устроила цепную реакцию взрывов. Меня отбросило на 7-8 метров, и лицо сильно жгло. Проверив свое состояние, я понял, что неплохо продепилировал свою морду и что в ней теперь есть 3-4 осколка от обшивки ракет. Укрывшись от огня пулеметов флота за колонной, я стал доставать осколки. Разобравшись с ними, я включил ускорение и рванул на дронов, попутно используя часть перчатки как щит для лица. Добравшись до первого, я оторвал его пусковую установку и всадил очередь из левого наруча ему прямо в висок. Установку я кинул ко второму дроиду, и потратив секунды 3, я оторвал руку первого и, используя ее механизм стрельбы, высадил очередь бронебойных из ее встроенного пулемета по установке в ногах его соседа. Это вызвало мощный взрыв. От второго дроида мало, что осталось, но за это время 3 оставшихся успели подготовить второй залп, и мне пришлось быстро ретироваться с места обстрела. Я успел подняться по лестнице на второй этаж и был подкинут на метр вверх взрывом, который разворотил лестницу, на которой я был секунду назад. Спрыгнув с балкона на одного из дроидов, я, воспользовавшись своей силой и весом доспеха, вдавил его голову прямо ему в грудь. В общем, теперь если ему оторвать бронепластину с груди, то это, наверное, будет напоминать косплей Крэнга. Конечно, если тот был бы роботом. Последнего дрона я разделал вблизи. После этого отнюдь нелегкого боя я начал растаскивать все, что мог, по нычкам, дополнительно обезвреживая тех дроидов, на которых в пылу битвы просто не было времени. Закончив с ними, я не досчитался части представителей каждого подразделения. Учитывая, что дронами управляет Ванка, было логично, что он не пустил всю свою мини-армию на Наунеима в броне Старка и отправил часть сил для преследования своего врага. И понимая, куда сейчас будут спешить дроны, я выдвинулся в сторону японского садика под стеклянным куполом. Под куполом. Перезагрузка завершена. Друг, снова с тобой, сказал Романов, отняв удаленный контроль Ванка над броней Вайтеля. Большое спасибо, агент Романов, ответил Старк, пытаясь отдышаться от динамичной воздушной погони. Твое новое устройство в груди мощнее, да и по анализам жизненных показателей ты больше не умираешь. Это как-то связано с твоим новым другом? Спросила вдова, пытаясь понять, как со всей этой ситуацией связан Райан Пирс. Каким другом? Спросил Тони, пытаясь играть в дурочка. Ты, что умираешь? Не дав продолжить диалог, вдове начала выпытывать важные сведения Пиппер. А Пиппер, ты тоже здесь? Нет, уже нет, ответил Тони, понимая, что если даже он выберется из этого сражения живым, то не факт, что он останется таким после личной встречи с мисс Спотс. Что происходит? Требовала объяснений Пиппер. И эта словесная потасовка могла продолжиться хоть весь вечер, но исчезнувшие дроны Хаммера уже были в паре секунд от местоположения Тони и Роуди, что сообщила вдова, прервав их диалог. Подходя к японскому садику, я заметил, как с неба спускается пара десятков дронов, и откуда они только берутся. Вроде прозевал 9, а их уже под 20 можно насчитать. Кибернетическое почкование, добрался до них я прямо в разгар боя, и, воспользовавшись эффектом неожиданности, я подпрыгнул на 4 метра вверх и, пикируя, пробил грудь двум хаммерботам. «Пацан?» – спросил Тони, пытаясь не отвлекаться на мой внешний вид. «Ага», – ответил я, поливая пулями еще одну железяку. «Ты как-то озверел?» – спросил я с ухмылкой, которая, учитывая мой внешний вид, наверное, сейчас смотрится жутко. «Ну, я хотел сказать, запекся, но так тоже сойдет», — сказал Старк, выпуская мини-ракеты из запястья костюма. «Мутант?» — спросил Роуди, не отвлекаясь и выкашивая врагов с наибольшей эффективностью среди нас всех за счет пулемета, которым управлял слабый. «Да», — ответил я, разбивая голову дрону. «Когда нас почти прижали и еще пара секунд, и мы встали бы спиной к спине, Тони прокричал: «Пригнитесь», после чего из верхней части его руки выстрелили лазеры. Чем-то напоминал этот способ стрельбы то, как Веном в мульте 90-х использовал паутину. После атаки Старка работоспособных дронов было не найти, они заминированы. Надо достать из них реакторы, сказал я, принимаясь за работу. Наташа, сообщи охране, что дроны заминированы. Передал информацию Тони. Всех, кто был на Экспо, я давно обезвредил, и если там не появилась новая партия, то опасности нет. Успокоил я Старка с Роудсом. Спустя минуту вырывания реакторов из дронов я услышал оповещение от Наташи о новом враге. Похоже, Ванка наконец понял, что если хочешь что-то сделать, то сделай это сам. Перед нами приземлился Ванка, и его шлем очень круто убрался в костюм. «Рад к вам, так же хочу», — сказал я, прерывая слова Ивана. «Что?» — спросил Старк. «Я говорю, что вот так должен работать мой шлем», — объяснил я, указывая в сторону головы Ванка. «Поверь, зверь, это отнюдь не лучшая часть моего доспеха», — сказал Иван и выпустил свои хлысты. «Дело плохо», — тихо сказал Вайтель. «Тони, ты сможешь пульнуть так снова?» — спросил Роуди. «Нет, эта атака жрет 60% заряда», — сказал Старк, готовясь к бою. «Тогда отойдите, я разворочу эту консервную банку бывшей женой», — сказал Роуди и занял позицию постабильнее. «Чем?» — спросили мы одновременно со Старком. Подготовка к супербуму заняла 1-5-2 секунды, а закончилось все пшиком и затуханием. «Вот объясните мне, как может затухнуть ракетный двигатель от падения в лужу? Как? Откуда у этого человека вообще деньги, если он продает такое фуфло?» «Хаммер делал?» — спросил Тони, уже понимая, кто создатель этого нечто. «Да», — ответил обреченно Роуди. «Я разберусь», — сказал Старк и выпустил пачку снарядов в лицо Ванка. К сожалению, его броня успела выставить шлем раньше, чем они бы лишили его жизни. После чего Иван начал бить по нам своими хлыстами, которые неплохо прожигали броню и отрывали от нее куски при касании. Открывший огонь Роуди сразу лишился пулемета, а попытавшийся занять высоту Старк был мягко опущен спиной об камни. Я же со всей скорости рванул в ближний бой, имея надежду на недостаток опыта с такими габаритами брони. Подобравшись, я нанес удар под ребра и смог лишь немного помять броню Ванка. Он же, почувствовав мой удар, обернулся и уже собирался заехать по мне хлыстом, когда я активировал лазер и, выжав все, что можно из этой атаки, прожег сначала броню, а потом нахрен отрезал ему руку. Хоть кровь он и не терял, так как лазер позаботился о прижигании, но его боевой потенциал после потери правой руки заметно уменьшился. Пока Ванка обливал меня матом на русском, Старк успел оклематься и протаранил его со спины, протащив лицом вниз пару десятков метров. Вайтель же продолжал обливать шлем Ивана свинцом, не давая нормально сосредоточиться на экранах, выводимых системой. Продолжая стрелять, Роуди подошел слишком близко и, воспользовавшись этим, Ванка нанес удар, который откинул Вайтеля и обеспечил Ивану минимум несколько секунд тишины. Железный человек же попал в объятия энергоплети, и его броню начало понемногу плавить. Я же, понимая, что даже раненым Ванка представляет нехилую угрозу и видя, куда катится бой, пошел на крайне рискованный шаг. Я приблизился к нему и начал свою атаку, заставляя его перевести внимание на меня. Понимая, что Старк уже достаточно пропекся и в ближайшее время он не сможет вступить в бой, Иван отпустил костюм Старка и, увеличив заряд хлыста, решил разобраться с более проблемной неожиданностью. Сначала я уничтожил большую часть дронов, что уменьшило проблемы Старка, потом лишил его руки. В общем, в его списке врагов я сейчас, наверное, на втором месте и совсем чуть-чуть не дотягиваю до железного человека. Его хлыст полетел ко мне со спины и, как будто обладая сознанием, так повернулся, что мой правый бок брони был насквозь пробит его концом. На это я и надеялся, так как в форме волка я могу немного увеличить свой рост на 20-30 см и потерять из-за этого в размерах своего тела. Не сильно, но в броне, которая изначально была на пару размеров больше, я смог довольно неплохо вжать влево торс, чтобы мой бок не пробили, а просто поджарили до состояния велудони. Под офигевший взгляд Ванка я хватаю конец хлыста рукавицами, которые начинают приплавляться к коже, и, крича подоспевшему Вайтелю держать его руку, приближаюсь к броне Ивана, попутно врубив устрашение на максимум. В боку адская боль, руки уже почти не чувствуются, и самое подлое, то, что я, падла, вкусно пахну. Терпя более соблазнительный запах, я добираюсь впритык к нагрудной пластине Ванка и со всей силы протыкаю его генератор кончиком хлыста. Теперь его же сильнейшее оружие стало ему тюрьмой. Без энергии это просто очень крутой и тяжелый гробик. Роуди вырубает Ивана ударом по лицу. Я же медленно достаю из брони это щупальце и падаю на спину. Тони, лежа на спине в паре метров от нас, снимает забрало шлема и спрашивает. «Мы победили?» «Да», — отвечаю устало я. «Вроде того». произносит Вайти, пиная Ванка. Супер. Поднимает руку вверх Старк. Глава 23. Сняв с себя остатки того, что до боя являлось броней, я оставил это Старку на доработку, пообещав заглянуть на днях к нему. Смотря на то, что осталось от его творения внутри, Тони рыдал кровавыми слезами, но понимая, что его изобретение отработало все свои затраты с помощью спасения человеческих жизней, он немного успокаивался. Куча повреждений по всему корпусу, оторванный шлем, дыра в боку брони и полностью испорченные руки. В настолько плохом состоянии еще не бывала ни одна его броня, и это при том, что бронированный слой у этого экземпляра был увеличен на 30%. Хотя если вспомнить безумные действия пользователя, то все встает на свои места. Тони все еще вздрагивал, вспоминая то, как Раин схватил хлыст руками и, невзирая на броню, сплавляющуюся с кожей, продолжал идти на Ванка. Покинув место битвы, я поспешил за моим жестким диском, надеясь, что у щита будет слишком много проблем с выставкой, чтобы послать много сил к секретному заводику Хаммера. Весь путь к месту я чувствовал сильный зуд в боку и руках, что с одной стороны очень сильно раздражало, а с другой радовало тем, что регенерация работает исправно, и увеличение скорости повышения силы зуда даже намекало на поднятие новых уровней регенерации. Уже подходя к зданию, я решил проверить награду за задание. Количество вознаграждения за задание рассчитывается, пока невозможно установить точно количество спасенных жизней. До окончания расчетов осталось 20 часов, а вот это неожиданно. Я думал, что считаются те, кого я спас от смерти, но похоже, система взяла в расчеты тех, кто получил ранение и только из-за меня, хоть и косвенно, смог получить медицинскую помощь. Это получается, что финальный размер моей награды зависит от качества работы врачей. Буду надеяться, что из-за большого количества шишек на экспо туда послали лучших из лучших. Добравшись до здания, меня встретила ожидаемая картина. У входа стояли пару автомобилей и дежурило два агента щита. Тут ведь такой шанс поживиться. Один из главных поставщиков вооружения скрывал террориста на одном из своих заводов. Тут даже без ордеров можно врываться и забирать все, что попадется на глаза. И даже при всех неудачах Хаммера на его сервере точно найдется пара-тройка отличных чертежей. В общем-то, я их понимаю, ведь я сюда пришел за тем же. Воспользовавшись теми же трюками, что и в прошлый раз, я смог забрать свой диск и флешку. Что же я смог получить с серверов Хаммера? Ну, пока я не подключу его к ноутбуку, этого точно не узнать. Но в главные цели программы я записал его компактное и разрушительное вооружение, данные с костюма Старка, сканы реактора и еще пару проектов. Сейчас я как раз держу направление к одной маленькой однокомнатной квартире, которая оплачивается с левого счета. В ней есть все удобства, а именно холодильник с запасом консервов и воды, аптечка с достаточным количеством лекарств, даже запрещенных и Wi-Fi. Тут меня также ждал топовый ноутбук, к которому я и подключил свой жесткий диск. Введя все пароли и пройдя нужные проверки, которые должны были бы уничтожить этого малыша, если бы его нашли агенты щита или Ванка, я наконец смог увидеть те гигантские объемы данных, которые я смог стянуть с сервера. Почему гигантские? Так у военных образцов, которые выпускает Stark Industries, размеры в 10 терабайт, а я использовал тестовый вариант, сделанный из 5 таких дисков. Спустя 3 часа проверок и поисков самых важных данных я с прискорбием подтвердил свою теорию насчет брони Ванка, а именно несуществование ее чертежей на серверах Хаммера. А ведь у меня теплилась надежда на получение знаний о том, как работает его реактор и хлысты. А вот, что меня удивило и обрадовало, так это начальные наработки по суперадаптайду. Не знаю, откуда у Хаммера доступ к таким технологиям, но у меня есть некоторые идеи насчет их создателя. Основная способность этого дрона, да опять дрона, это полное копирование технологий, сил, навыков, опыта и тактик противников. В общем, пустишь такого робота посмотреть на какие-нибудь соревнования по карате, так он к концу чемпионата на равных будет драться с победителем. А решишь пульнуть по нему из репульсора, то можешь сразу после ожидать такую же атаку в ответ. В общем, очень сильная и, главное, опасная технология. И главное, она крайне похожа на проект Стражей, основанный на Мистик. Только тут, как и в фильме, не хватает данных для полного воплощения задуманных технологий. Помнится мне, в кино для завершения проекта требовалось тело Мистик, и не обязательно живое. Посидев за файлами еще пару часиков, я решил, что пора уже возвращаться за своими боевыми трофеями. Добравшись до экспо, Я обнаружил вялую охрану и почти разъехавшуюся скорую. Как я понял, Тони не дал счету занять территорию и нанял частные охранные компании. Ну мне же лучше. Пользуясь тьмой, вызванной разрушениями, уничтожившими большую часть здания и всего, что окружало выход, я перетаскал все части дронов за 9 заходов, предварительно проверив на любые системы отслеживания. Как раз к моему уходу начали подъезжать ремонтные бригады. Интересно, а среди них есть стервятник, или у Тони уже сейчас имеется своя компания по ликвидации разрушений? Закончив этот утомительный вечер, я наконец вернулся домой и лег спать. И спустя всего 3 часа сна меня разбудил стук домработницы. Не понимая, кому я сдался, ругаясь, я начал одеваться. Заставив прождать моих гостей минут 7-8, я наконец спустил к ним в футболке с принтом реактора Железного Человека и черных джинсах. Внизу меня ждали 2 людей в костюмах. И каково же было мое удивление, когда я узнал в одном из них Колсона. Нет, я конечно ожидал, что на меня выйдет щит, но я думал, что они будут слишком заняты в ближайшее время. Как минимум у них появилась прекрасная возможность макнуть в грязь лицом военных. Ведь это они отдали украденный костюм Старка на модификацию Хаммеру, а из-за их решения он попал под контроль террориста, и только благодаря работе их агента удалось вернуть управление. Это же просто подарок для 100% утверждения запроса на увеличение финансирования. А то им ведь еще летающий авианосец строить. Улыбнувшись своей коронной улыбкой, ко мне обратился Фил. «Здравствуйте, мистер Пирс. Мы из стратегического внутреннего подразделения интервенций, обеспечения правопорядка и логистики. Здравствуйте. И что же стратегическому внутреннему подразделению ИН? Видя мою заминку, Колсон дал мне более нормальный вариант. Можно просто щит», — сказал он, обмениваясь улыбкой со своим коллегой. «Похоже, это не первый раз, когда люди не могут выговорить эту билиберду. Так что хочет от меня щит?» — спросил я, сидя с каменным лицом, как будто вчерашние события меня не касаются. «Мы хотим предложить работу, подходящую человеку ваших талантов», — сказал Фил. «И что же в моих талантах вас заинтересовало?» — спросил я, продолжая держать морду кирпичом. «Не прибедняйтесь. Высшие баллы по всем предметам за все время обучения. Множество побед на олимпиадах. Досрочное окончание школы. С вашими талантами за вас будет бороться любой институт», — сказал он, выкладывая из папки копии табелей моей успеваемости. «Так если за меня будут так сильно бороться, то почему я должен пойти работать на вас?» — спросил я с уже неподдельным интересом. «Вот, что мне может предложить Фьюри. В моей ситуации кнут просто невозможен. Во-первых, я сын его близкого друга. Во-вторых, положение друга даже выше, чем у него самого. И, в-третьих, вот скажите мне, что станет с ним, если он навредит или принудит к службе ребенка одного из этих шишек? Правильно, они почувствуют, что их позиции ущемляют и начнут гнать на организацию, и учитывая, как все хорошо шло до этого, просто сместят циклопа с должности, которую скорее всего займет отец или его марионетка. Мы сможем помочь раскрыть другие ваши таланты», — сказал он, доставая 2 фотографии. «На одной видно, как я одеваю костюм Старка, а на другой момент того, как я сорвал шлем и использую вой. Меня в чем-то обвиняют?» — спрашиваю я, не меняя выражение лица. «Что вы? Мы просто восхищаемся человеком, который был готов рискнуть жизнью ради других. Наша организация очень нуждается в таких людях. Как заливает то, а особенно его выделение слова «люди». Это же довольно проблемная тема у мутантов. Да человек на втором фото поступил правильно. Только почему вы не рассматриваете вариант с тем, что я отдал ему костюм? Ведь увидев все ужасы, я мог просто испугаться. Я ведь простой подросток», — сказал я, показывая, что если из папки не достанут запись, на которой видно все мое время нахождения в броне и то, как я превращаюсь, то они могут пытаться сколько угодно кричать, что это я. Но любой маломальски способный адвокат докажет, что все претензии косвенные и прямых доказательств нет. Да так мог поступить подросток. Хотя подросток бы даже не отдал броню, а остался в ней ради своей безопасности. Но наша организация смогла бы помочь раскрыть навыки этого человека на полную. И он бы получил лучшее обучение в стране и смог бы узнать о многом, что скрыто от большинства людей, — сказал Колсон, улыбаясь и смотря мне в глаза. «Неплохо, Фил. Решил не идти на конфликт и не опровергать мое заявление. При этом красочно описал плюшки работы на них. Умолчал о гигантских рисках для жизни для таких, как я. Так еще и попытался надавить на подростковое желание влезть куда не надо и узнать, что не нужно. Понимая, что ответа сейчас ему не получить, он оставил визитку и, попрощавшись, ушел, сказав, что если я еще раз встречу того человека, то было бы неплохо, если бы я повторил ему их предложение. В Германии в одном из номеров отеля. «Сэр, сегодня приходили агенты счета», — сказал обеспокоенный голос в трубке. «Они пытались завербовать Раина?» — спросил Александр чисто для галочки. «Да», — ответил женский голос. «Хорошо, я возвращаюсь завтра. Проследи за ним и докладывай о любых его действиях, вызывающих вопросы», — сказал Пирс и бросил телефон в стену. «Зачем же ты засветился вчера? Слишком рано», — сказал Александр, садясь в кресло и думая о очень неприятном исходе, к которому все идет. В этот момент, как будто читая его мысли, зазвонил именно тот номер. Подняв телефон, который ни капли не пострадал, он ответил на звонок. «Слушаю. Мне тут сообщили, что твоим отпрыском заинтересовался щит», — сказал голос, из которого прямо веяло удовольствием. «Да они пытались завербовать его», — ответил Пирс, понимая, к чему ведется этот разговор. «Твоему сыну хотя бы хватило мозгов не соглашаться сразу. Это радует. Но мы оба знаем, что его будущее все равно будет связано с щитом. Поэтому уж лучше они сами станут инициаторами», — сказал голос, наслаждаясь молчанием Пирса. Спустя пару минут Александр все же заговорил. «Когда я знал, что ты примешь правильное решение, у твоего сына слишком много секретов», — сказал с нескрываемым восторгом голос. «Я подготовлю все в течение 2 дней и буду ждать твоего звонка». «Хорошо», — ответил Пирс-старший и отключился от разговора. Глава 24. Остаток дня прошел довольно спокойно. Больше ко мне никто не заходил, а я ведь ждал своего лысого знакомого. Хотя, возможно, даже при всем эффекте моего внешнего вида мысли людей тогда были о том, как выжить в этом мини-филиале современных военных действий. Сейчас я сидел в комнате и ждал последние минуты до конца подсчета моей награды. Днем в первые часы поисков я нашел большую часть прослушки, установленной там моим отцом. Затем, вынеся из комнаты всю технику, я воспользовался миниями, чертеж которой мне так по-дружески за 10.000 продал Шульц. Штучка одноразовая и имеет небольшую зону поражения. Поэтому на комнату я потратил 5 таких бомбочек. После чего вернул все вещи на место и сел смотреть какой-то сериал по телеку. Под конец второй серии этого детектива предо мной предстало оповещение о конце расчетов, и, оторвавшись от довольно забавной задумки насчет радио, которое позволяло общаться двум людям из разного времени, я выключил телевизор и открыл окно с миссиями. «Дзинь, задание выполнено. Вы спасли жизни 300 человек и помогли сохранить ее еще 87. Вы уничтожили 70% от всей мини-армии Ванка, а ее мощи хватило бы на небольшой переворот в стране третьего мира. Вы помогли обезвредить безумного гения самым рискованным и нелогичным способом. Создатель системы оценил ваши действия, и в будущем вы сможете получить доступ к тестам более продвинутых функций системы. Награда 167 со, лечебный лотерейный билет, билет с суперспособностью, билет с одноразовой способностью, секретный билет, временно заблокирован. А не слишком много очков? Их количества хватит, чтобы из обычного военного сделать капитана Америку. По фильму же говорилось, что сыворотка прокачивала тело до максимума по всем параметрам. А как я понял, что это максимум для человека? Где были такие награды в начале? Тогда бы мне не пришлось кушать столько свинца своей 5-й точкой. Ладно, забудем. Время выпустить мой внутренний азарт. И, думая о вишенках, я порвал билет с суперспособностью. Вы получили адский огонь. Эта способность позволяет вам призывать и контролировать пламя самой преисподней. Сила пламени, как и его количество, ограничено вашими способностями и запасом маны. Неплохо смотрится с цепями и мотоциклами. Я теперь пиромант. Круть. Но предложение насчет ограничения мощи смущает. Мана. Где мне узнать мой запас маны? Система, ответь. Потрясающе. А главное, ее и не протестить пока. Я хоть и убрал все камеры и прослушку, но береженного, как говорится. Дальше я порвал мой одноразовый подарок. Вы получили остановку времени. Произнеся ключевую фразу Заворуда, вы заморозите время. Вам будет дано 5 секунд до окончания навыка. А вот это уже читерство. Мне нравится. Окрыленный своей удачей, я порвал 3-й билет. Вы получили бальзам «Звездочка». Это очень мощное лекарство, способное мгновенно исцелить любые травмы. В древних летописях даже упоминалась возможность возвращения из мертвых с помощью этого лекарства, но подтверждение этому не было обнаружено. Я вообще смогу ее открыть? Может, я еще не проснулся? Просто слишком много удачи для одного дня. В играх персонажа обычно закидывают плюшками перед босс-файтом. Меня, что ждет какая-то жопа впереди. Плюс один к интуиции. Супер. Это против кого меня выставит с такими подгонами? Даже страшно представить. Ладно, надо проверить статы, а то я что-то слишком забегался за сегодня, сказал человек, посетивший сегодня только три локации. Своя комната, гостиная, кухня. Имя. Райан Пирс. Уровень 34. Опыт 24 125 25 000. Параметры. Сила 95. Ловкость 106. Выносливость 223. Интеллект 68. Интуиция 59. Свободные очки 168. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Недоальфа. Умения, навыки. Боевые искусства 54 ур. Стрельба 54 ур. Полиглот 5 ур. Психология 18 ур. Стратег 35 ур, скрытность 31 ур, разум игрока макс, устрашение 29 ур, стиль животного 13 ур, сопротивление наркотическим веществам 14 ур, хакермин 27 ур, инженер 12 ур, воля альфа 3 ур, регенерация 19 ур, повар-алхимик 8 ур, покер-фейс 7 ур, вой 1 ур, взгляд сокола 5 ур, болевой порог 17 ур, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Блин, смотря на мои характеристики, я выгляжу как какой-то танк. Такими темпами я смогу только стоять и получать удары, даже не понимая, откуда они приходят. Мне только мазохизма не хватает для полного билда. Так я бы мог неплохо дезориентировать врагов. Представляю, как идет на врагов такой парень без брони или оружия и, попадая под удары и выстрелы, даже не показывает признаков травм. Вы бьете и стреляете, а потом останавливаетесь, чтобы понять, что это за херня, а он подходит ближе и кричит еще. И шок вам обеспечен, хотя скорее психологическая травма. БРРР. Ваша задумка пришлась по вкусу создателю. Вы получаете в дар навык мазохизм 1 ур. Вам желают удачи в ваших планах. Нееет. Заберите. Я не такой. Пожалуйста. Просидев с пустым взглядом еще пару минут, я понял, что этого не изменить. Язык мой, враг мой. Но тут у меня появился план. Ведь болевой порог также качается от повреждений, а это значит, мне просто нужно, чтобы он прокачался раньше мазохизма. И тогда даже самая сильная боль будет для меня, как щекотка. Пойти что ли пообжиматься с кактусом? Я как раз видел один в кабинете отца. Что-то не туда идут мои мысли, ой, не туда. Ладно, сейчас, наверное, нужно разобраться с другими новыми навыками и рассказать, как я усилил старые. Ну, начнем с сопротивления всем расслабляющим и веселящим веществам. Его я опнул, приготовив отборную смесь из кучи наркоты и овощей. Почему овощей? Ну, чтобы чуть-чуть сравнять вред и пользу от коктейля. В общем, закинул я все это в блендер и через пару минут был готов коктейль Energetic Buff. В общем, тогда у меня открылся навык подготовки таких забористых напитков. Как я понял, и не только их, ведь после часа довольно приятного времяпрепровождения за просмотром мексиканских сериалов я почувствовал, что хочу есть. Благо, у меня все было в мини-квартирке, но в этот момент началась реклама в стиле «Звездных войн», и мне захотелось печенек. У меня ведь тоже отец злодей, а я все еще не перешел на темную сторону. Поэтому в награду за мой волевой подвиг я решил так себя наградить, и плюсом этот навык пригодится, когда я буду переманивать кого-то на свою сторону. Подготовив все ингредиенты, я открыл видео с тем, как их готовить. Следуя всем инструкциям и смешивая все, что было под рукой, я завершил создание своего шедевра. Прождав 20 минут, я наконец вкусил плоды своих трудов. И это было божественно. Они даже наполняли тело энергией. И только, когда мой рот умял седьмую печеньку, я наконец понял, что какие-то они слишком особенные, и решил проверить ингредиенты на кухне. Там мной был найден пустой пакет с кокаином. Похоже, у меня какая-то связь с этим веществом. Во время готовки коктейля я оставил четверть пачки на будущее. И похоже, готовя продукт темной стороны, я об этом забыл и решил сначала высыпать до конца почти пустой пакет и только потом открывать новый. Поэтому мои печеньки получились на белоснежной смеси муки и кокаина. Если подумать, то на такой продукт можно и подсаживать. Попробуешь одну печеньку и не остановишься. А рецепт знаю я один. И учитывая, что при готовке опается навык, то и поваром могу быть только я. Что-то я слишком заговорился. В общем, вот так я смог прокачать старый навык и одновременно открыть новый. Хакера я улучшил, разбирая и вскрывая до конца данные Хаммера. Инженера я, похоже, прокачал, разбирая дронов. Личико, похоже, появилось на выставке, как и вой со взглядом сокола. Кстати, насчет взгляда. Это что получается, у соколиного глаза ловкость за сотню, или это просто совпадение названий? Сейчас, учитывая информацию, которую мне дали преодоленные пороги по выносливости и ловкости, я решил, что и силе пора превзойти пределы человека. А учитывая то количество очков, которые мне дали в награду, я точно не обеднею. Поздравляю с прохождением предела по силе. Теперь вы все меньше похожи на человека. Осталось еще два предела. За преодоление барьера человеческих возможностей вы получаете навык «Максимальный удар 1 ур». В мою голову сразу полились знания об этом навыке. Спасибо системе. Этот навык позволяет мне нанести удар на максимальной мощности, которую сможет выдержать мое тело. На первом уровне мой удар становится сильнее в 2 раза. Только у этого навыка есть и негативная сторона. Каждое его использование перегружает тело, а конечность, которой наносится удар, вообще повреждается. Насколько сильна отдача, пока непонятно. Но учитывая мою регенерацию, это скорее временный дебаф. Также множитель увеличивается каждые 10 уровней. Ложился спать я довольным. С утра я отправился к Старку, чтобы разобраться насчет брони и попросить некоторые модификации для нее. Сэр, цель покинула дом. «Преследовать?» – спросил мужчина в черной машине, припаркованной между деревьев. «Конечно, Фьюри пока не докладывать», – дал команду чей-то голос. «Есть», – ответил мужчина и завел двигатель машины. «От Старка я вышел еще более довольным, хотя казалось куда больше, моя броня получит ряд нужных улучшений». Хотя насчет некоторого вооружения он сильно сомневался и даже поржал над моим предложением от души в начале разговора. Он сказал, что я спутал его броню с средневековыми доспехами. Но мы посмотрим, кто смеется последним. Прикупив велосипед в магазине, попавшемся на пути, я отправился подальше от людей для теста новой способности. В общем и целом, мои навыки в обращении с адским огнем были довольно ущербны. Нормально атаковать им, кроме как касанием, я пока не могу. И повысить его степень нагрева тоже получается коряво. Зато я довольно легко научился самому зрелищному трюку гонщика. А именно, я смог прокатиться по полю на велосипеде с огненными колесами. Наверное, это выглядело бы эпично, если бы я не купил BMX. А так прикольно, но что-то не то. Тем более потом пришлось бежать к машине за бутылкой воды, чтобы мой огненный след не вызвал пожар. Но Рим тоже не за один день строился. Научусь и прокачаюсь. Только огорчает отсутствие как такового понимания количества моей маны, ведь от нее зависит время использования этой плюшки. Тот же огненный покров для велика забирал минимум, который перекрывался регенерацией энергии. А вот разогреть пламя до плавки камня и уничтожить пару родственников бы на грима уже просаживало мои резервы наполовину. Грусть, беда. Зато я смог проверить кое-какую из своих теорий. Разведя мини-костер с помощью жидкости для разжига и спичек, я опустил в него руку, и мои ожидания оправдались. Тратя часть энергии, я получаю невосприимчивость к тепловому урону. После чего я добавил жидкости в костер и узнал, что трата энергии зависит от температуры пламени. И скорее всего, тому же огнемету я не смогу противостоять больше 4-5 минут. Зато, зная свои пределы, я могу хоть сейчас бежать на ближайший пожар и косплеить Дени. Благо, Игра Престолов здесь есть, и мой косплей не примут за эксгибиционизм. Собрав все вещи и затушив костер, Раин благополучно покинул полянку. За ним ее покинула и тень, скрывающаяся в паре сотен метров от места его тренировки. Глава 25. Спустя несколько дней из того побоища ко мне пришел отец. Он сказал, что пришло время мне влиться в его дело. Более конкретно он не уточнил, только упомянул, что как прибудем на место, я пойму. Сели мы в черный лимузин. Что странно, такие машины он обычно не использовал. Он всегда говорил, что выпячивают свое положение только недальновидные идиоты. Но похоже, прибыть на место встречи в обычном Мерседесе было бы недостойно его положения. Хотя фиг его знает, я в таких кругах не кручусь. Хотя вспоминается пару моментов, как в детстве меня возили на виллу к его другу и знакомились с какой-то девочкой. Наверное, они даже строили какие-то планы по моему браку. Только потом что-то не сложилось, и отец перестал брать меня с собой. Я даже помню пару раз, как после этого он пренебрежительно отзывался о них как о фанатиках. «Раин, я слышал, что с тобой связывался щит», — сказал Александр, перестав рассматривать дорогу. «Да, они предлагали мне обучение с последующей работой, и мне кажется, они знают, что я мутант», — ответил я, даже не соврав ни в чем. Ведь не важно, что они знают только о моей трансформации. Это крайне не вовремя», — тихо сказал Пирс-старший. «Такие, как ты, хоть и ценятся в этой организации, но те задания, на которые их посылают, обычно не заканчиваются хорошо», — сказал он, не объясняя, что значит его «нехорошо», хотя это и так понятно. «А ты, как я вижу, неплохо знаешь об этой организации», — намекая продолжить рассказ об этой организации. «Моя работа тесно связана с ними. Больше ты узнаешь немного позже». После этого он опять замолчал, а вдалеке начали показываться очертания особняка. Подъехав ко входу, мне сказали ждать в машине, и перед выходом он обронил только одну фразу: «Раин, знаю, я всегда на твоей стороне». После того, как дверь была закрыта, весь салон начал заполниться неизвестным газом, а стекла закрыли металлические ставни. Поняв, что дело плохо, я ударил по ставням со всей силой и смог только легонько их прогнуть, при этом получив нехилый заряд электричества в ответ, а газ уже почти заполнил половину салона. Понимая, что по-другому не справиться, я произвел полную трансформацию и смог нанести пару ударов в ту же пластину. Она прогнулась уже немного сильнее, но все еще держалась. Тогда я закинул 30 очков в силу, чтобы наконец выбить эту пластину. Почувствовав, как сила разливается по моему телу, я со всего размаха ударил по ней. Она прогнулась и держалась уже на одних соплях, но следующий удар, к моему удивлению, не попал в цель. Похоже, газ уже начал действовать. Понимая, что сейчас мой последний шанс для побега, я активировал взгляд сокола вместе с максимальным ударом. Почувствовав всю мощь, которая наполнила мой кулак, я ударил по панели со всей силы. Ее выбило, и она пролетала пару метров, даже сбив кого-то. Выбравшись через окно, я увидел нерадостную картину. Я был окружен. Тут было как минимум 60 вооруженных человек, и это только те, кого я видел. В этот момент я услышал знакомый голос, который отдал всего одну команду: «Огонь!» В меня сразу попали несколько дротиков. Похоже, меня не хотят убивать. Это пугает. Не знаю, что было в этих дротиках, но вырубало оно быстро. После 5 попаданий я уже еле уворачивался, а на 11-м я просто упал. В последний момент до того, как мое сознание угасло, я увидел Пирса, вышедшего из-за солдат. Из последних сил я смог задать только один вопрос: «За что?» Его губы начали двигаться, и он что-то ответил, но мое сознание уже погрузилось в туман. Подходя к Пирсу, склонившемуся над своим сыном, мужчина не мог не поразиться показанной силе и сопротивлению организма. Той дозы, что ему вкололи, хватило бы двум слонам. И это учитывая, что он перед этим надышался газом. А ведь у меня есть пару знакомых, кто был бы готов отдать очень многое за такой образец. Но переведя взгляд на Александра, он сразу выкинул эти идеи из головы. По крайней мере, пока он не будет уверен в удаче своей затеи на 100%. «Ты сказал, что газ должен его быстро вырубить», — обратился к своему коллеге Пирс. «Мы не рассчитывали, что он будет настолько невосприимчив. И ты, кстати, не предупредил о его силе. Если бы я не использовал самую мощную модель, то мы бы потеряли много бойцов». Не побоялся он кинуть ответную претензию. «Я считал, что большая часть продемонстрированной силы была от костюма Старка», — ответил холодным голосом Пирс. «Ладно, парни, грузите его», — сказал ученый, махая части людей, участвующие в захвате Раина. Недалеко от места захвата остановилась машина. Из нее вышел человек, который следовал за Пирсом-младшим в течение последних дней. Подойдя к Александру, он предоставил более детальный отчет о событиях, наблюдателем которых он стал. «Фьюри неизвестно о том случае, сэр», — сказал мужчина восточной внешности. «Хорошо, сейчас доложи, что мы уехали к моему другу. Вот координаты», — сказал Пирс, протягивая листок с цифрами и фотографией дома. «Я задержусь здесь на несколько дней», — сказал Александр. «Будет выполнено, сэр. Меня должны будут заменить послезавтра», — сообщил агент. «Это не станет проблемой», — ответил Пирс, зная, что это тоже один из их людей. Развернувшись и последовав за теми, кто перевозил Раина, Александр не мог перестать хмуриться. Все же он не рассчитывал, что ему когда-то придется так поступать с собственным сыном. На месте, где раньше все было покрыто зеленью и можно было услышать щебетание птиц, теперь велась битва. Битва эта была за выживание вселенной. В этом месте собрались почти все герои Земли. Против них же выступал безумный Титан, целью которого стало уничтожение этой вселенной и создание новой, которая могла бы угодить всем его требованиям. Множество воинов погибли в этот день. И вот настал тот момент, когда на руку безумца была опущена перчатка бесконечности. Этот артефакт имел безграничную мощь. Мощь, которую собирались пустить на геноцид невиданных доселе масштабов. Сильнейшие герои пытались помешать ему, но каждый из них потерпел поражение. И вот настал тот момент. Титан поднял руку и сказал последние слова для этого мира. «Я сама неотвратимость». После чего произошел тот злополучный щелчок. Но к всеобщему удивлению мир остался цел. Повернув руку, Танос заметил, что одного камня не хватало, а в паре метров от него на земле на двух лапках стоял маленький хомячок. В его руках светился камень пространства. Заметив столь наглое создание, Танос бросился на него, желая раздавить этого грызуна. Но вместо крови и визга он услышал писк справа. Повернув голову, он смог заметить только синий свет, который забрал с его руки еще один камень. После чего он услышал этот мерзкий писк уже со спины и, не успев обернуться, был отправлен в полет ударом, который выбил весь воздух из его легких. А на его предыдущем месте стоял круглый комок шерсти, сжимая в каждой лапке по камню бесконечности. Его тело светилось смесью синего с фиолетовым. Через минуту отнюдь неравного сражения на поле битвы уже лежал труп безумного титана, а на нем возвышался пушистый комочек смерти. Еле-еле обхватив все камни своими лапками, он произнес все одну фразу. «Все теперь мое! Ва-ха-ха-ха-ха!» Герои Земли же не знали, как им реагировать на этого зверька. Тогда они даже не догадывались, что вскоре Танос покажется им милым и добрым телепузиком по сравнению с новым повелителем Вселенной. Очнувшись от довольно странного сна, Раин понял, что он прикован. И то, что в конструкции по его сдерживанию предусмотрена система, не позволяющая ему закрыть глаза, давало понять о довольно плохом развитии событий. Глава 26. Я зафиксирован, передо мной экран и справа стоит мой отец и о чем-то говорит с каким-то мужиком в сопровождении двух вооруженных ребят. Блин, не могу разобрать, и в голове немного звенит. Напоминает утро после Детройта. Попытавшись напрячь тело, чтобы вырваться, я потерпел неудачу. Осмотрев себя, я заметил трубки, которые вели к моим венам. Похоже, они позаботились о моих силах. Но вот что было наиболее удивительно, так это присутствие нескольких огнетушителей и охлаждение вокруг трубок. Похоже, Александр как-то узнал о моей новой способности. Но как? Мои чувства всегда безошибочно находили врага, а в последний месяц даже в человеческом виде ко мне было не подобраться. Все время работы именно мы с Пумой отвечали за поиск и уничтожение хвостов. И тут до меня дошло. Это же Марвел, тут любой фигни хватает. Заметив, что я очнулся, ко мне обратился мужик, говоривший с отцом.